Тем более, что мы ни одной станции не проехали. На улице моросил дождь. Мелкие капли насквозь промочили деревья и землю. Наверное, он шел всю ночь. Мне стало особенно тоскливо. Последний бесценный день в моей жизни. Так не хочется, чтобы в этот день шел дождь. Небо ради такого случая могло бы и проясниться на денек-другой. Пускай потом льет хоть целый месяц, как в романе Балларда. Мне будет уже все равно. А сейчас я хочу валяться на газоне под ярким солнышком, слушать музыку и потягивать холодное пиво. И ничего, абсолютно ничего больше не требую от этой жизни. Но, несмотря на мои молитвы, дождь кончаться не собирался. С неба, словно обернутого несколько раз целлофаном, все опадала мелкая, почти невесомая морось. Захотелось купить газету и узнать прогноз погоды, но для этого надо было спускаться в метро, а очередной перепалки с контролером я бы не перенес. Пришлось обойтись без прогноза. Ничего особенно радостного этот день все равно не сулил. Я даже не знал, понедельник сегодня или среда. Прохожие шли под зонтиками. Все, кроме нас. Спрятавшись под козырьком какого-то здания, мы безучастно разглядывали этот город, как туристы, руины Акрополя. По перекрестку туда-сюда проносились разноцветные автомобили. Мне уже не верилось, что у нас под ногами тьма тьмущая жабервогов. «Хорошо, что сегодня дождь», — сказала толстушка. «Это почему?» «От ясной погоды у нас бы слезы текли в три ручья». «А, ты об этом?» «Что будем делать?» — спросила она. «Выпьем чего-нибудь горячего, потом домой и в ванну». Мы зашли в ближайший супермаркет и в кофейне у входа заказали два кукурузных супа и сэндвич с ветчиной и яйцом. Девица за стойкой при виде нас изрядно удивилась, но тут же взяла себя в руки и приняла заказ с профессиональной радостью на лице. «Два супа, один сэндвич?» — уточнила она. «Так точно», — кивнул я и добавил. «Какой сегодня день?» «Воскресенье». «Вот видишь», — повернулся я к толстушке, — «что я говорил?» В ожидании супа и сэндвича я решил занять время чтением «Супоцу Ниппон». «Спортивная Япония». Забытый кем-то на соседнем стуле. Читать спортивную прессу — занятие бессмысленное, но все лучше, чем ничего. Дата выпуска — 2 января, воскресенье. Прогноза погоды не было, но довольно подробно описывалось состояние трассы на ипподроме. К вечеру дождь может кончиться, но завтрашние скачки, скорее всего, пройдут в тяжелых погодных условиях. На стадионе Дзингу состоялся бейсбольный матч. Якульт проиграл Тюнити со счетом 6-2. Ведущие бейсбольные клубы Японии. О том, что прямо под стадионом Дзингу свили гнездо жабервоги, не знала ни одна живая душа. Толстушка вдруг потребовала у меня первую страницу. Я раздербанил газету и отдал ей целый лист. Заголовок, который ее привлек, вопрошал. «Глотание семени. Секрет омоложения?» А сразу под ним. «Как меня посадили в клетку для канареек и изнасиловали?» Как можно изнасиловать кого-либо в клетке для канареек, я представлял с трудом. Разве только очень мудреным способом. Я бы такого и в страшном сне не придумал. «Тебе нравится, когда у тебя глотают семя?» Вдруг спросила толстушка. «Да как-то все равно». «А знаешь, что тут написано? Большинство мужчин любит, чтобы женщины глотали их семя. Ибо в эти секунды мужчина утверждается в своем главенстве над женщиной, а она, принимая это, совершает древнейший ритуал». «Ну, не знаю», — пожал я плечами. «А у тебя когда-нибудь глотали семя?» «Не помню. Вроде нет». «Хм...» — протянула она и снова уткнулась в газету. Я познакомился с битвой за рейтинг между Центральной и Тихоокеанской бейсбольными лигами. Принесли наш заказ. Мы выпили по супу и сживали сэндвич, разделив его пополам. Во рту остался вкус обжаренного хлеба, ветчины и яйца. Я вытер салфеткой губы, а потом вздохнул. Так глубоко, наверное, вздыхают только пару раз в жизни. Выйдя из супермаркета, мы стали ловить такси. От нашего вида шарахались прохожие, и машину поймать удалось далеко не сразу. Таксист оказался молодым парнем с волосами до плеч. Здоровенный магнитофон на сиденье рядом наяривал какой-то хит из «Полис». Я прокричал водителю, куда ехать, и откинулся на спинку сиденья. «Эй, а чего вы такие грязные?» — спросил водитель, глядев нас в зеркальце. «Мы подрались», — сказала толстушка, — «прямо под дождем». «Во даете!» — восхитился он. «Видок у вас полный вперед. На шее знаете, какой синячище?» «Знаю», — ответил я. «Ну и ладно, мне пофигу». «С чего бы?» «А я вожу только тех, кто любит рок, даже если они грязные. Лишь бы вместе оттягивались. Полис любите?» «Неплохо», — вежливо ответил я. «Фирма мне говорит, ты типа не вздумай такое крутить. Ставь, говорит, только отечественную попсу. Представляете? В моей тачке Матти или Мацуда Сейко. Хм, сдохнуть легче. Вот Полис, это я понимаю. Целый день можно слушать и не надоест. Или регги, тоже неплохо. Любите регги?» «Вполне», — отозвался я. Доиграл Полис, и водитель поставил нам концертник Боба Марли. Вся его приборная доска оказалась завалена кассетами. Но я слишком устал и слишком хотел спать. Я не мог оттянуться по рок-н-роллу, хотя в душе и благодарил парня, что согласился нас подвести.